Глава 48. День слушания в суде, протеста, поданного Тедди, казалось, никогда не наступит. Процесс начался через неделю после Рождества и длился 2 недели. Тедди и его адвокат собрали и представили суду все мыслимые и немыслимые доказательства, какие только могли придумать. В свою очередь, Петти и Грег привели в суд друзей Петти, готовых засвидетельствовать то, как супруги любили Брэда и как сильно добивались его дочери. Петти заявила, что Сирина ревновала ее к мужу и поэтому не разрешала видеться с ребенком. Свидетельства противников Тедди сопровождались всяческими махинациями и даже прямыми подтасовками фактов. Тедди изо всех сил старался убедить суд, что у него дома девочке будет гораздо лучше. Он пообещал приобрести квартиру большего размера, нанять женщину-экономку и медсестру-сиделку для Ванессы. Приводил людей, которые на продолжении многих лет видели его вместе с Ванессой. И все казалось напрасно. В последний день заслушивания свидетелей судья попросил привести ребенка. Ванесса была слишком мала, чтобы иметь слово в решении собственной судьбы, но судье хотелось услышать ответы девочки на некоторые вопросы. В зал суда Ванессу увела Матрона и усадила в кресло для свидетелей. Девочка была в серой плиссированной юбочке и белой блузке, в блестящих туфельках а-ля Мэри Джейнс и белых носках, с белокурыми волосами, заплетенными в косички. Мать Тедди тоже присутствовала на процессе. Она не выступала, просто сидела и наблюдала. Большую часть времени она наблюдала за Грегом. Удивительно, но на протяжении всего слушания дела в суде он оставался трезвым. И мать часто обращала внимание Тедди на это обстоятельство, говоря, что если бы он был настоящим алкоголиком, то не смог бы этого сделать. Тедди же возражал ей, утверждая, что это не так. Как бы там ни было, оба они отлично знали, что уже через 10 минут после окончания работы суда и выхода из зала Грег напьется до такой степени, что с трудом доберется до машины. Но мать настаивала на своем, утверждая, что в этом повинно нервное напряжение. Тедди предпочитал не спорить с ней по этому поводу, хотя он и его адвокат заявили суду о имеющихся у мистера Грегори Фуллертона проблемах с алкоголем. Петти категорически и клятвенно отвергла подобные обвинения, а семейный врач Фуллертонов отвечал на вопросы судьи настолько уклончиво, отстаивая интересы семьи, что дело кончилось тем, что Тедди, обвинивший брата в пьянстве, выглядел полным дураком. Когда в зал ввели Ванессу, она села так же, как и в прошлые разы. Руки бессильно опущены вдоль тела, глаза устремлены вдаль. Тедди больше не давали возможности побыть с ней с глазу на глаз, и у него сложилось впечатление, что девочка все больше и больше замыкалась в себе. Глаза ее потухли, и ребенок, который совсем недавно был полон сил, жизненной энергии и очарования, угасал. Прежде чем приступить к расспросам девочки, судья пристально посмотрел на Ванессу. Он не хотел, чтобы ей задавали вопросы адвокаты сторон. Стороны предварительно договорились, что судья сам станет задавать вопросы Ванессе. Когда он заговорил с нею, Ванесса будто не слышала обращенных к ней вопросов, и лишь когда судья назвал ее по имени, она повернулась к нему. «Ванесса?» — голос судьи звучал сурово, но глаза его смотрели с добротой. Судья был крупным и массивным мужчиной, у него имелись собственные внуки, и он испытывал симпатию к этому ребенку с потухшим взором, глаза которого взирали на мир, как мертвые поля зимой. Внезапно ему захотелось взять девочку на руки и приласкать. «Тебе известно, почему ты здесь?» Девочка кивнула. Широко раскрытыми глазами она смотрела в зал. «Скажи нам, почему?» «Потому что дядя Тедди хочет, чтобы я жила у него». Ванесса поглядела на Тедди, но взгляд у нее был скорее напуганный, чем довольный. Вся процедура и обстановка в суде пугали ее, явно напоминая ей что-то, но вот что именно, этого она никак не могла вспомнить. Она знала, что воспоминание было не из приятных, так же, как и происходившее сейчас. «Тебе нравится дядя Тедди, милая?» Ванесса кивнула и на этот раз улыбнулась. «Он всегда приходил помогать нам, играл со мной в интересные игры». Судья кивнул. «Ты сказала, что он приходил помогать вам. Что это значит, Ванесса?» «Ну, когда случалось что-нибудь плохое». Девочка понемногу стала оживляться. «Однажды, когда...» Ванесса вдруг встревожилась, и взгляд ее сделался отсутствующим, словно она унеслась куда-то далеко-далеко. «Когда моя мамочка болела, он пришел к нам. Не помню». Ванесса растерянно посмотрела по сторонам, словно забыла, о чем только что хотела рассказать. Тедди, прищурившись, внимательно смотрел на девочку. Она хотела рассказать о том, как Сирина рожала Шарлотту. Действительно ли Ванесса забыла или же боялась рассказать об этом? Он не понимал. «Не помню». Ванесса снова начала затравленно озираться по сторонам, затем замерла на месте и уставилась на свои ладошки. «Ничего-ничего, все в порядке, милая. Как ты считаешь, ты могла бы жить с дядей Тедди?» Она кивнула и отыскала Тедди взглядом. Однако на ее испуганном лице не отразилось почти никаких чувств. Тедди показалось, что со смертью Сирины жизнь ушла и из Ванессы. «Ты счастлива сейчас, когда живешь в доме у своих дяди и тети?» Ванесса молча кивнула. «Они хорошо с тобой обращаются?» Она вновь кивнула и печально посмотрела на судью. «Они покупают мне много кукол». «Это хорошо. У тебя хорошие отношения с твоей тетей, миссис Фуллертон?» Долгое время Ванесса молчала, затем сказала. «Да». Тедди стало ужасно жаль девочку. Она сидела такая сломленная и одинокая. Ясно, ей не хватало материнской любви, которая могла бы согреть и успокоить ее. «Ты сильно скучаешь по маме и по своей сестренке?» Судья спросил ее очень нежно, болея за нее душой, но Ванесса посмотрела на него с удивлением. «У меня нет никакой сестренки». Ванесса смотрела прямо перед собой невидящим взором. «Нет? Но в действительности, я хочу сказать...» Судья заметно смутился. Ванесса смотрела прямо на него. «У меня никогда не было сестры. Мой папа умер на войне, когда мне было 3,5 года». Ванесса произнесла это, как хорошо заученный текст. У Тедди потемнело в глазах. Он первым догадался, в чем дело. Между тем Ванесса продолжала. «А когда он умер, у меня не было ни братьев, ни сестер». «Но когда твоя мама снова вышла замуж, не понимая, что происходит с девочкой, судья попытался проявить настойчивость, но Ванесса решительно закачала головой. «Мама никогда не выходила замуж во второй раз». Услышав это, судья беспокойно посмотрел по сторонам. Тедди быстро шепнул несколько слов адвокату на ухо, и тот подал судье знак. Но судья не дал ему слова. «Ванесса, твоя мама вышла замуж во второй раз за человека по имени...» Но прежде чем судья успел завершить фразу, адвокат Тедди сорвался с места и подбежал к судье. Судья попытался было остановить его, но адвокат торопливо шепнул что-то судье, который удивленно приподнял брови, на мгновение задумался... а затем жестом подозвал к себе Тедди. Они о чем-то пошептались. Судья посмотрел по сторонам с тревожным взглядом, затем кивнул. Тедди со своим адвокатом вернулись на свои места. «Ванесса», — неторопливо спросил судья, внимательно приглядываясь к девочке, — «я хотел бы задать тебе несколько вопросов о твоей маме. Что ты помнишь о ней?» «Она была очень красивой», — проговорила Ванесса, чуть отрешенно, словно погружаясь в мечты. «И все делала так, что мне было очень хорошо». «Где вы с ней жили?» «В Нью-Йорке. Ты когда-нибудь жила в другом месте?» Ванесса задумалась, затем покачала головой, потом вспомнила. «В Сан-Франциско, до того, как умер папа». «Понимаю». Теперь и другой адвокат начал с удивлением смотреть то на Ванессу, то на судью. Но судья знаком посоветовал ему молчать. «Значит, ты нигде больше не жила?» Ванесса отрицательно покачала головой. «Ты когда-нибудь была в Лондоне, Ванесса?» Девочка задумалась примерно на минуту, затем отрицательно покачала головой. «Нет». «Твоя мама выходила второй раз замуж?» Ванесса, испытывая неловкость, заерзала на стуле. У всех сидевших в зале в душе шевельнулась жалость к несчастной девочке. Она начала нервно теребить косички и, наконец, надтреснувшим голосом произнесла. «Нет». «У твоей мамы были другие дети?» Напряженные глаза Ванессы вновь забегали по сторонам. Затем последовал страшный вопрос. «Как умерла твоя мама, Ванесса?» Зал смолк и замер, оторопев. Ванесса сидела на кресле, не мигая и глядя прямо перед собой. Наконец, с невыразимой болью в голосе она сказала. «Не помню. Кажется, она заболела. Не помню. Приехал дядя Тедди. Она умерла». «Заболела», — Ванесса расплакалась, — «так мне сказали». Судья сам чуть не плакал. Он приподнялся с места, вытянул руку и погладил девочку по головке. «У меня остался только один вопрос, Ванесса». Она продолжала плакать, но, наконец, подняла на него глаза. «Ты говоришь мне правду?» — спросил судья. Она кивнула и всхлипнула. «Точно?» — Ванесса закрыла глаза и ответила уверенным голосом. «Да». Было совершенно очевидно, что она считала, что говорит правду. Спасибо. Судья подал знак Матроне увести Ванессу. Тедди хотелось броситься к девочке и крепко обнять ее, но он понимал, что не может сделать этого. Дверь закрылась за Ванессой, и весь зал буквально взорвался шушуканьем и приглушенным говором. Судья взял в руки свой молоток и буквально заревел на обоих адвокатов. «Почему никто из вас не сказал мне, что у ребенка отклонение в психике?» Петти, когда ее вызвали для объяснений, заявила, что сама этого не знала, что не осмеливалась обсуждать убийство матери с Ванессой. Однако то, как она говорила, сказала Тедди, что она безбожно лгала. Она знала, насколько выведена из себя Ванесса, но ее это нисколько не волновало. Для нее Ванесса была просто предметом, или еще хуже, военнопленной. Тедди заявил, что ему никогда не позволяли побыть с девочкой достаточно времени, чтобы выявить наличие отклонений в психике ребенка. Хотя по тому немногому, о чем она с ним говорила, он начал подозревать, что дела обстоят именно таким образом. Слушание отложили в связи с необходимостью дополнительных расследований. Был назначен врач, которому предстояло вынести медицинское заключение о состоянии Ванессы, прежде чем суд брался вынести свое решение. Тем временем история просочилась на страницы газет, и все заголовки кричали о том, что внучка Фуллертонов и дочь всемирно известной фотомодели получила психическую травму в результате того, что оказалась свидетельницей убийства матери, павшей от рук Василия Арбаса, плейбоя греко-английского происхождения. Далее обсуждались остальные жены Василия, то, что его выслали из страны, и что в данный момент он находился на излечении в одном из санаториев в швейцарских Альпах. Далее сообщалось, что в настоящее время Ванесса стала объектом судебного спора между братьями умершего отца девочки. Грегом Фуллертоном, главой фамильной юридической фирмы, и видным хирургом доктором Теодором Фуллертоном. Каждый день в прессе появлялись все новые и новые ужасные статьи. Ванессу пришлось забрать из школы. И прежде предпринимались усилия создать ей нормальные условия для занятий в школе, но она не усваивала материала, а большую часть времени вообще не ходила на занятия. Психиатр целую неделю обследовал девочку, прежде чем пришел к окончательному выводу. Пока в зале суда оглашалось врачебное заключение, Ванесса ожидала в соседней комнате. Ребенок пребывал в состоянии сильнейшего шока, вызванного депрессией, и страдал частичной потерей памяти. Девочка знала, кто она такая, и отчетливо помнила всю свою жизнь, вплоть до того момента, когда ее мать вышла замуж за Василия Арбаса. В ее памяти оказались почти полностью блокированными последние полтора года жизни. Причем настолько мощно, что врач не знал, когда она сможет вспомнить, если вообще когда-либо сумеет, о том, как все обстояло в действительности. У нее сохранились отрывочные воспоминания о болезни матери. Это, как полагал Тедди, были воспоминания о пребывании матери в лондонском госпитале. Но Ванесса совершенно не помнила, что это происходило в Лондоне, так же, как и причину болезни – роды. Наряду с этим начисто пропали все воспоминания о Василии, а также о младшей сестренке, о крошке Чарли, которую она так сильно любила. Сознание Ванессы подавило их полностью, чтобы избежать мучительной агонии, которую вызывали у нее эти воспоминания. Она не была сумасшедшей. Доктор особо подчеркнул это обстоятельство. В некотором смысле случившееся даже принесло ей определенную пользу на какое-то время. Она вырезала из памяти ту часть своей жизни, которая доставляла ей особенные мучения и тревоги, и похоронила. Все это произошло совершенно бессознательно, может быть, спустя некоторое время после смерти матери, или, как полагали и психиатр, и Тедди, в тот самый момент, когда в зале суда у Ванессы забрали ее маленькую сестренку и отдали Андреасу Арбасу. Именно в этот момент нервное напряжение превысило допустимые пределы, и с того самого момента она совершенно изменилась. Врач не сомневался, что со временем она придет в норму, но вспомнит ли то, что случилось в действительности, на этот вопрос у него не было ответа. Если да, то это могло произойти в любой момент, через месяц, через год, в самом конце жизни. Если же нет, то загнанная в глубины сознания боль каким-нибудь образом будет все время преследовать ее. Он высказался за проведение психиатрического лечения, но особо подчеркнул, что не следует проявлять излишней настойчивости и ни в коем случае не следует рассказывать Ванессе о том, каким образом погибла ее мать. Девочку следует оставить наедине с ее погребенными воспоминаниями, и если они всплывут сами по себе, то к лучшему. Если же они не вернутся, то пусть все так и останется. Все это напоминало живую мину с часовым механизмом, потому что в один прекрасный день она должна сработать. Но вот сказать, когда это произойдет, невозможно. Психиатр надеялся и сказал об этом собравшимся в зале суда участникам процесса. Он заявил, что когда ребенок почувствует себя в безопасности, то травмированная психика расслабится в достаточной степени, чтобы самой справиться с реальностью. «Ей придется сделать это», — с грустью в голосе сказал врач. «Такой день придет. Если же он не наступит, то травма может оказаться слишком тяжелой». Судья поинтересовался, насколько, по мнению врача, в воспитании девочки необходимо участие женщины, своеобразная замена матери, или же она вполне может расти и без нее. «Совершенно обязательно», — взорвался врач. «Без женщины, которой девочка могла бы довериться, она никогда не станет собой, не сможет вырваться из своей оболочки. Ей нужна материнская любовь». Судья, задумавшись, прикусил губу. Тедди ждал. Через полчаса судья огласил решение. Опекунами назначались Грег и Петти. Грег с облегчением вздохнул и покинул зал заседаний. Петти буквально парила. Она даже не взглянула на Тедди, когда прошла мимо него, заставив Ванессу шагать перед собой. Девочка двигалась, как бездушный автомат, не глядя по сторонам, ничего не замечая и не чувствуя. Тедди не осмелился приблизиться к ней, не осмелился прикоснуться. Он не мог вынести этого зрелища. Когда он медленно спускался по ступеням лестницы, ведшей из здания суда, с ним поравнялась мать. «Мне жаль, что так вышло, Тедди». Голос матери прозвучал хрипловато. Он резко повернулся и злобно посмотрел на нее. «Ничего подобного. Ты могла мне помочь, но не захотела. Вместо этого ты позволила суду отдать ее этим двоим». Тедди показал на лимузин, отъехавший от обочины, в котором от него увозили Ванессу. «Они не причинят большего вреда, чем ей уже причинила ее собственная мать, а у тебя будет предостаточно возможности общаться с девочкой». Тедди ничего не ответил, повернулся и торопливо ушел прочь. В этот вечер он сидел дома один. Свет в комнатах не горел. Тедди тупо смотрел в окно. Он собирался последовать примеру своего среднего брата. Придя домой, достал бутылку виски, твердо решив расправиться с ней до рассвета. Он уже одолел половину бутылки, как вдруг неожиданно раздался звонок в дверь. Он не обратил на него никакого внимания. Тедди никого не хотел видеть. Свет в окне не горел, поэтому никто не мог знать, что он дома. Звонок, надрываясь, звенел около 15 минут. Затем кто-то начал барабанить в дверь. В дверь колотились небольшими интервалами. Наконец, до него донеслись приглушенные крики. «Дядя Тедди!» Пораженный, Тедди поставил стакан, резко вскочил с кресла, побежал к двери и распахнул ее настежь. Перед ним стояла она, Ванесса, с бумажным пакетом в одной руке и старой куклой, которую он подарил ей несколько лет назад, в другой. «Что ты тут делаешь?» С минуту она молчала, затем, внезапно испугавшись чего-то, сказала: «Я убежала». Глядя на нее, Тедди не знал, плакать ему или смеяться. Они стояли в потоке света, падавшего из коридора. В квартире Тедди висела темнота. «Заходи, поговорим». Он отлично понимал, что говорить с ней не о чем, что ему придется отвезти ее обратно сразу же после их разговора. Словно прочитав его мысли, Ванесса скрестила руки на груди и, стоя в коридоре, решительно и упрямо заявила: «Обратно я не вернусь». «Это еще почему?» «Он опять напился, а она меня ненавидит». «Ванесса...» Тедди устало вздохнул, сожалея, что до ее прихода уже выпил полбутылки виски. Он уже не соображал с прежней отчетливостью, но все равно был ужасно рад ее видеть. «С чего ты взяла, что она тебя ненавидит? Если бы она ненавидела тебя, как ты говоришь, она не сражалась бы за тебя с таким остервенением». «Я нужна ей как вещь», — расстроенно проговорила Ванесса. «Как платье, как посуда, что стоит на кофейном столике, как куклы, которые она покупает мне. Все это только вещи. И я для нее только вещь. Еще одна вещь». Тедди знал, что Ванесса абсолютно права, но он не мог сказать этого. «Я ненавижу их». «Не нужно. Он понимал, что Ванессе придется жить с ними долгое-долгое время. Так решил суд». «Я не вернусь к ним». Сверкая глазами, она посмотрела на Тедди. Он вздохнул и включил свет. «Ванесса, тебе придется». «Нет, я не хочу». «Ладно, давай обсудим это». Тедди нетвердо стоял на ногах и, опустившись в кресло, испытал огромное облегчение. Ванесса же с упрямством осла, вошедшим в поговорку, твердила свое. Я к ним больше не вернусь, что бы там ни было. Тедди погладил ее по волосам. «Ну, пожалуйста, будь разумной, ради бога. Тут ничего не поделаешь. Ты не можешь жить со мной, раз суд назначил опекунами их. Тогда я все время буду убегать от них, и они отправят меня в интернат». Тедди грустно улыбнулся. «Нет, они никогда не сделают этого». «Нет, сделают», — заявила Ванесса будничным и равнодушным голосом. «Она сама так сказала». «О, Господи Иисусе!» «Ради этого она забрала ее у него? Ради того, чтобы теперь пугать ее интернатом?» «Послушай, Ванесса, никто никуда не собирается отправлять тебя, но ты не можешь оставаться здесь». «Даже на одну ночь?» Она смотрела на него такими огромными и печальными глазами, что сердце Тедди растаяло, и он с улыбкой протянул ей руки. «О, принцесса! Как же такое приключилось с нами?» Когда она повернула к нему свое маленькое личико, в глазах у нее стояли слезы, и Тедди невольно вспомнил мать девочки. «Почему умерла моя мамочка, дядя Тедди? Это так нечестно!» «Да», — Тедди едва мог произнести. «Так». «О, пожалуйста», — умоляюще сказала Ванесса, крепко прижимаясь к нему и упершись ему в грудь своими теплыми ладошками. «Не прогоняй меня! Хотя бы на одну ночь, на сегодня!» Тедди вздохнул, чувствуя себя полностью протрезвевшим. «Хорошо, только на сегодняшнюю ночь». Но Тедди не успел позвонить. Петти опередила его. Едва он снял трубку, как она с криком набросилась на него. «Она у тебя? Ванесса?» Голос Тедди звучал поразительно спокойно. «Да». «Проклятье, Тедди! Немедленно вези ее обратно!» «Суд отдал ее нам, теперь она наша!» «Словно какой-нибудь овощ или чемодан», — подумал Тедди. И от этой мысли по спине у него побежали мурашки. «Я привезу ее завтра утром». «Я требую сейчас», — бесновалась в трубке Петти. «Она хочет остаться у меня на ночь». «Мало ли, что она там хочет. Теперь она наша и будет делать так, как я ей скажу. Сейчас я приеду за ней». «На твоем месте я не стал бы делать этого». Голос Тедди прозвучал мягко, но в нем явно чувствовался металл. «Я сказал тебе, что привезу ее завтра. Она может спокойно переночевать здесь». «Ты не имеешь права. Ты же слышал, что сказал судья. Ей не разрешается ночевать в твоем доме», — завизжала Петти. «Требую, чтобы она немедленно вернулась домой». «Все кончено. Она остается. Увидимся завтра». Однако утром следующего дня Тедди увидел не Петти, а полицейских. Они появились на пороге его квартиры, когда он готовил завтрак Ванессе. В дверь позвонили, он открыл. Офицер спросил, он ли будет Теодор Фуллертон. Тедди сказал, что это он. Ему объявили, что он арестован, надели наручники и на глазах, охваченные ужасом Ванессы, увели прочь. У девочки началась истерика. Обезумев, она озиралась по сторонам, силилась вспомнить что-то связанное с формой, полиция. Она никак не могла понять, но ей сделалось ужасно страшно. Ванесса схватила свою куклу, крепко прижала ее к себе и побежала к двери искать Тедди. Но когда она спустилась вниз в сопровождении второго полицейского, машина, увозившая Тедди в участок, уже скрылась за поворотом. Ванессу доставили обратно на квартиру Грега и Петти. Полицейские, вежливо улыбаясь, передали ее Петти. Тедди посадили в участок за похищение ребенка. Ночью Петти позвонила прокурору и обвинила Тедди в преднамеренном похищении Ванессы. Залог определили в 15 тысяч долларов, что составляло невероятно крупную сумму. Разбирательство было назначено на следующий день, и вести его должен был тот же самый судья, который рассматривал дело об опекунстве. На следующий день, небритый и усталый, Тедди был доставлен в зал суда. Наручники с него сняли. Судья несколько секунд пристально всматривался в него, затем попросил всех очистить зал заседаний. Он выпроводил всех, особенно репортеров. Заголовки утренних газет и так звучали более чем скандально. Известный хирург похищает свою племянницу. Допускались прозрачные намеки на то, будто участие Тедди в судьбе Ванессы и его страстный интерес объяснялся тем, что она была его дочерью, а не Брэда. «Итак, доктор Фуллертон, не могу сказать, что рад вновь видеть вас здесь», — заявил судья, оставшись с Тедди с глазу на глаз. «Что вы можете пояснить по поводу случившегося?» «Я спрашиваю не для протокола, а исключительно, чтобы самому понять, в чем дело». «Я не похищал ее, Ваша честь. Ванесса сама пришла ко мне». Судья обеспокоенно посмотрел на него. «Вы подсказали ей так сделать?» «Разумеется, нет. Она объяснила вам причину своего прихода?» «Да». Тедди решил выложить все на чистоту до конца. Теперь ему нечего терять. Она ненавидит моего брата и его жену. Это невозможно. Она ничего не сказала об этом тогда, в зале суда. Спросите ее еще раз. Судья сердито посмотрел на Тедди. Вы подучили ее? Нет. Глаза Тедди злобно сверкнули. Жена моего брата уже начала пугать девочку интернатом. Вот как она ее любит, ваша честь. И я бы сказал... Тедди неприязненно повел плечами и упрекающе усмехнулся, глядя на судью. Вы сделали весьма неудачный выбор. Судья же, наоборот, казалось, обрадовался словам Тедди. «Девочка испытала очень сильное потрясение, доктор. Вы отлично знаете об этом. Ей нужен нормальный дом с матерью и отцом. Как бы сильно вы ее не любили, вы всего лишь одинокий мужчина». Тедди вздохнул. «У моей невестки нет в душе материнской ласки, ваша честь. Она всей душой ненавидела мать Ванессы. Отец Ванессы бросил Петти и женился на матери девочки. Мне кажется, Петти, миссис Фуллертон, хочет свести какие-то свои счеты. Ей хочется завладеть этим ребенком, причем любой ценой. Она стремится что-то доказать. Она не любит Ванессу, ваша честь. Она совершенно не знает девочки». «Правда ли, что мать девочки ненавидела миссис Фуллертон?» «Не думаю. Мне кажется, что ненависть исходила главным образом со стороны Петти Фуллертон. Она дико ревновала Сирину». «Бедная женщина». Судья подумал о Сирине и покачал головой. «А ваш брат, Грегори?» Судья смотрел на Тедди без радости в глазах. Это дело оказалось самым трудным изо всех, когда-либо находившихся в его производстве, за все время работы судьей. Он затруднялся решить, какой исход был бы более благоприятным для Ванессы. «Он любит девочку?» «Ваша честь». Тедди тяжело вздохнул. «Мой брат алкоголик. По моему глубокому убеждению, в данный момент он достиг последней стадии, так что общение с ним не слишком благоприятно для Ванессы, как, впрочем, и для любого другого». Судья покачал головой и со вздохом откинулся на спинку кресла. «Итак, передо мной лежит заявление, в котором вы обвиняетесь в похищении ребенка. Но все идет к тому, что мне, видимо, придется вернуться к рассмотрению дела об опеке над вашей племянницей». Судья выглядел таким же жалким и несчастным, как и Тедди. «Знаете, я намерен предпринять весьма необычный шаг, доктор. Я приговорю вас к 30 суткам тюремного заключения за так называемое похищение племянницы, состоявшееся после вынесенного судом вердикта. Если хотите, можете потребовать судебного разбирательства по этому поводу. Но я не предъявлю вам обвинений в похищении ребенка. Я обвиняю вас в неуважении к суду. При таком обвинении освобождение под залог не предусмотрено, так что вам придется отбыть полный срок». «Таким образом, я получу гарантию, что вы действительно не предпримете попыток похитить девочку». Тедди слушал судью с выражением презрения на лице. Судья взглянул на него и продолжил. «А за эти 30 дней я проведу дополнительное расследование по вопросу об опеке и ровно через 30 дней вынесу окончательное решение. Что у нас будет?» Судья посмотрел на календарь. «4 марта». С этими словами он подал знак охране, и Тедди увели.